Он подошёл к Ране ещё ближе, ожидая, что та исчезнет сразу же, как только над ней погаснет свет. Но этого, однако, не произошло. Напротив, ещё один прожектор, вспыхнув, пригвоздил к чёрной палубе чью-то высокую фигуру. В луче света сурово и величественно стоял Ульрик, окутанный длинным до пола плащом из чёрно-серого волчьего меха. От его волос исходило белое сияние, а глаза оставались скрытыми непроницаемой тенью. Он заговорил, и его глубокий голос заполнил пустоту коридора. «Троткин, видимый и невидимый, близкий и далёкий, живой и мёртвый, возрадуйся, ибо волк принёс нам приёмыша». Помолчав, пока его слова эхом повторялись в темноте, он подождал, когда вновь воцарится тишина, и продолжил. 47 лет назад стальное чрево произвело на свет такого детёныша, как этот. Это рождение всего лишь легенда, но никто не станет отрицать, что в каждой сказке есть доля правды. Из окружившей Фелана темноты раздался шёпот тысяч голосов, слившийся в единое. «Сейла!» Голос Ульрика перешёл в волчье рычание. «Я хранитель клятвы! Все будут связаны этим конклавом, пока не превратятся в пыль воспоминания. И даже дольше, пока не наступит конец всему. Сейла!» От свистящего бормотания вокруг у Фелана поползли по телу мурашки. Его нервы напряглись до предела, а разум отчаянно стремился постичь тайну этой жуткой церемонии. «Они пытаются меня убить, а затем сделать центральной фигурой какого-то странного ритуала. Я не понимаю и половины из того, что говорит Ульрик. Чёрт-то лысого тут поймёшь, что здесь происходит. Это так же верно, как то, что этот шнур сидит на моём запястье. Сейчас меня прикончат, как жалкого раба». Ульрик оглянулся вокруг, как будто мог видеть собравшихся вокруг светового круга. «Мудрость волка, несомненно. Но здесь есть и такие, кто считают великодушие волка чрезмерным, кто настаивает, чтобы этого детёныша лишили жизни». Наемник увидел, как Ульрик поднял голову, услышав прямо перед собой какой-то шелест. В белый круг света на палубе вступила маленькая изящная фигура большеголового человека, которого Фелан воспринял как шута клановцев. Его эффектный костюм был вырезан из зелёной кожи по типу полётного комбинезона воздушных пилотов. Вместо короткого плаща на нём было надето облегающее грудь и плечи, сверкающее украшение из золота и малахита, с двумя стилизованными крылышками по обе стороны головы. Его сделанная из золотом с малахитом маска в форме ястребиной головы представляла подлинное произведение искусства. Когда человек снял маску, за спиной Фелана пророкотал голос Ульрика. «Я узнаю тебя, Кевио Мальтус из клана Нефритовых Соколов. Хранитель клятвы, я провижу грозящую с небес смерть для этого детёныша». Кевио уставился на пленника огромными карими глазами. «Да, я провижу такую смерть». Его перекрыл суровый голос Ульрика. «Кто из волков стал бы отрицать это провидение?» Заслонив Фелану фигуру Кевина, вперёд выступил пилот-истребитель. Одет он был в точно такой же, как и Келвилл, костюм, но сделанный из тёмной серой кожи, а на плечи был накинут тот же, что у Ранны, плащ из серого меха. Когда пилот снял шлем, наёмник увидел, как вспыхнуло под лучом света сияние золотых волос. «Я узнал тебя, Керью из клана волков», —